Появилась официантка и приняла у нас заказ на напитки. Марит выбрала риппель с лимончиком лома, а Дотти попросила дайкири. Уотсон, несомненно, чтобы поддержать репутацию настоящего мужчины, заказал неразбавленный бурбон, добавив двойной со льдом. И официантка посмотрела на меня. Я бы тоже взял дайкири. Я подмигнул Дотти и сжал под столом колено Марит. Уотсон обладал органической неспособностью скрыть вид самодовольного превосходства. Началась новая песня, и Марит дернула меня за рукав. «Пойдем, Кейн, потанцуй со мной!» Я удивленно поднял брови, а она нагнулась и прошептала мне на ухо. «Говорят, танцевать — это все равно, что заниматься сексом стоя. Хочешь проверить?» Я кивнул, и мы присоединились к многочисленной толпе, запрудившей танцевальную площадку. Нас стеснили и толкали, пока мы не добрались до относительно спокойного места около середины. Музыка представляла собой голый ритм, и под нее легко было танцевать. К собственному удивлению, я без особого труда постиг движение этого танца. Возможно, они были известны мне в прошлой жизни. Марит, хотя и была одета по моде 60-х и танцевала под музыку 60-х, ничуть не выглядела старомодной. Она целиком отдалась музыке и быстро проделала ряд чувствительных плавных па. Волосы прятали и открывали ее лицо, словно вуаль, а она с бесовской усмешкой на губах не сводила с меня лазурных глаз. Здесь, посреди зала, она танцевала лишь для меня, и будь у меня на уме хоть что-то отдаленно напоминающее науку, я бы без тени сомнения счел теорию относительно связи танцев и секса доказанной. Но в доказательстве теории вся суть заключается в том, что эксперимент должен быть повторяемым. Когда первая мелодия плавно перешла в «Этим утром я пробудился с любовью», Мари, танцуя, прижалась ко мне, поцеловала, быстро провела руками по моей груди сверху вниз и отпрянула. Позади нее, едва осознавая это, я заметил Уотсона и Дотти, проталкивающихся к нам сквозь толпу. Я оглянулся на наш столик и увидел официантку, расставляющую бокалы. И еще я увидел, что кто-то стоит рядом с ней, кто-то, кого я должен был знать. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы вспомнить это мучнисто-белое лицо, и тогда я понял, почему не узнал его сразу. Если не считать синеватого, звездообразного шрама на щеке, этот человек выглядел точь-в-точь, как брат-близнец того жнеца, которому я выстрелил в лицо первой ночью в затмении. Он не замечал меня, его руки, затянутые в перчатки, что-то делали над столиком, хотя и не мог разглядеть, что именно. Зато обратил внимание, что его левая рука короче правой. Не раздумывая, я начал пробиваться к нему сквозь толпу. Он поднял глаза, увидел меня, повернулся и невозмутимо пошел к выходу. Потом бросил на меня взгляд через плечо и, увидев, что я почти добрался до края танцплощадки, рванулся и побежал к двери. Понимая, что мне его не догнать, я стремительно бросился к нашему столику и опустился на колени. На полу я нашел половинку желатиновой капсулы с остатками белого порошка и сунул ее в карман. Выпрямившись, я заметил тонкую полоску пыли на столике, дугой, соединяющую мой бокал с бокалом Дотти. Подошла Марит. Я пошатнулся, наткнулся животом на столик, оперся на него, чтобы удержаться, и опрокинул. Бокалы полетели на пол, а я сумел вызвать на своем лице такую краску смущения, словно и впрямь готов был сгореть со стыда. Марит нагнулась и похлопала меня по спине. «С тобой все в порядке?» Я медленно кивнул и поднял столик. Лори, наша официантка, озабоченно взглянула на меня. Я поднял руку. «Прошу простить, это просто головокружение. Такое иногда бывает со мной после танцев. Низкий уровень сахара в крови». Я вытянул из кармана полусотенную банкноту. «Вот, принесите нам то же самое, а сдачу оставьте себе за беспокойство». Девушка ушла за тряпкой, а Марит задумчиво убрала прядь волос за ухо. «Что-то не так?» «Вот именно. Я только что увидел, как некто, воскресший из мертвых, пытался нас отравить. Просто мне показалось, что я заметил старого приятеля. Ты его вспомнил?» «Да», — я пожал плечами. «Я вспомнил, что он мертв, и у него есть веские причины желать, чтобы я отправился той же дорогой». Глава 17. Когда я подробно объяснил, что случилось, Марит была потрясена больше меня. Она сумела скрыть замешательство, когда вернулись Уотсон и Дотти, но сразу же торопливо извинилась за нас обоих, и мы вышли. Мы молча прошли к лифтам и направились домой. Когда двери лифта за нами закрылись, Марит обняла меня, и я почувствовал, что она дрожит. «Успокойся, Марит, все не так уж и плохо. Во всяком случае, никто не пострадал». Спрятав лицо за завесой черных волос, она всхлипнула и вытерла слезу с правой щеки. «Знаю, тихо, но от мысли, что я могу тебя потерять. Я не думала, что это будет так больно». Она подняла глаза и провела по моей щеке пальцем, мокрым от слез. «Ты у меня в крови, тихо, Кейн!» Я поцеловал ее руку. «А ты у меня...» Лифт остановился, и открылась панель трансверсора. «Рано в кровать, рано вставать! В Сидону и убийцам нас не догнать!» Несмотря на угрожающее высказывание Хэла относительно Сидона и покушения, спал я хорошо. Я был готов к новому кошмару с чудовищами, но, к своему удивлению, вообще не видел снов. Проснулся я быстро, горя нетерпением отправиться в путешествие. Приняв душ и наскоро позавтракав, мы с Марит отправились вниз, за ее рейндж-ровером. Марит надела бриджи цвета хаки, рубашку сафари такого же цвета и сапоги до колен. У ее левого плеча красовались 4 патрона к дробовику, а в руках она несла футляр, где лежал помповый Мосберг с пистолетной рукоятью и укороченным стволом. На бедре у нее болтался кольт Питон Магнум, и обоим к нему было достаточно, чтобы выиграть небольшую войну. Черные очки и черная кепочка-бейсболка завершали ее наряд. Мне пришлось довольствоваться своими ботинками, джинсами и одной из тех рубашек, которыми снабдил меня Роджер. Под рубашку я, как всегда, надел бронежилет, а сверху наплечную кобуру и ветровку, скрывающую пистолет. Я прихватил 2 полных запасных магазина и сунул в ружейный футляр Марит коробку патронов. Хотя я и не думал, что нам представится случай пострелять, но считал, что ради чувства безопасности можно смириться с разочарованием. Ярко-красный рейндж-ровер, с которого еще капала вода после мойки, был заправлен под завязку. В нем имелся холодильник, который Анна забила прохладительными напитками, сэндвичами и виноградом. Я пристроил ружейный футляр на заднем сиденье, а сам влез на штурманское место. Марит скользнула за руль, и мы отбыли в Сидону. Хотя мы выехали рано, я все равно предполагал встретить оживленный поток людей, торопящихся на работу. Но когда я сказал об этом Марит, она только покачала головой. «Не забывай, дорогой, что те, кто работают в центре, обычно живут здесь или приезжают из затмения на лифтах. Оживленное движение можно увидеть, как правило, только в августе, когда жители Феникса уезжают в Сан-Диего в связи с сезоном муссонов». «Муссоны в пустыне?» «Муссоны. Они обычно приходят неделей позже, в начале июля. Грозы с молниями, каких ты никогда не видел». Она улыбнулась. «Забавно, но когда после бури раскрывают застывшую тень, люди все равно не могут увидеть звезды, потому что все небо затянуто тучами». Разговаривая, Марит легко вела рейндж-ровер мимо легионов припаркованных автомобилей. Одни были в пыли, другие даже в такую рань, уже натерты воском и отполированы. Если бы не разнообразие марок, можно было бы подумать, что мы едем по трюму гигантского корабля для перевозки машин. Рейндж-ровер взлетел на пандус, ведущий на 10-ю автостраду. Мы выехали на нее как раз за туннелем, проходящим под центром, и почти сразу же попали на развязку с автострадой номер 17. Когда мы свернули на север, я вытянул шею, пытаясь разглядеть то кладбище в Бокстоне, где погиб Бак, но ничего не увидел. Марит, пользуясь отсутствием встречных машин, включила дальний свет. Надо вовремя заметить спринтеров, чтобы увернуться. Бедные ублюдки! А о чем это ты? Система заботится о народе. Если ты ни на что больше не годен, можешь продать свое право голоса корпораторам или политиканам, и они о тебе позаботятся. Для многих это не так уж и плохо. Кормежка 3 раза в день. Пива достаточно, чтобы напиться до одурения. И, наконец, телевизор. Чертовски много для парней, которые не смогли удержаться на работе. Я нахмурился. Не думаю, что участь этих ребят так уж хороша. Верно. Зато устанавливается нижний уровень, дальше которого упасть невозможно. И при этом никто не запрещает тебе заниматься чем угодно и где-то работать. Только большинство тех, кто выбрал этот путь, просто сдаются. Они вроде как умирают и ждут лишь того, чтобы прибрали и тело. А спринтеры? Это бегуны по автострадам, самоубийцы. Они разворачиваются в жизни и решают уйти из нее, но на них лежит ответственность за семью. Вот они и выбегают на автостраду. А если ты идешь под 100 миль в час, как мы сейчас, гибнут не только эти придурки, но и водитель. Внезапно я понял, куда она клонит. То есть человек надеется, что его семья получит страховку от твоей страховой компании. О крупных выплатах в таких случаях болтают по всему городу, но это не более чем легенды. Страховые компании, используя купленное право голоса, провели закон, по которому всякий, кто занимается спринтерством, признается, по сути дела, виновным в покушении на убийство. Закон не только освобождает страховые компании от любых выплат по отношению к спринтерам, но и возлагает на жертву ее имущество ответственность за повреждение автомобиля. Она покачала головой. Я знаю семьи, целиком разорившиеся в результате этого, и не хочу, чтобы это случилось с кем-то еще из-за меня. Мы выехали из затмения вблизи умирающего городка Дель-Веб. Когда-то здесь был процветающий интернат для отставников. Температура снаружи зашкаливала за 110 по Фаренгейту, и в окно я видел пустыню, по большей части состоящую из растрескавшейся глины и низких колючих кустарников. Начался затяжной подъем на Боголонскую гряду к Флагстафу. Мы проезжали по местам с веселенькими названиями, вроде «Ручей Большого Жука» или «Кровавый пруд», а почва вокруг смахивала на черепки разбитых горшков из красной глины. Чем дольше я всматривался, тем больше убеждался, что эта местность совершенно чужда мне. Скалы, скалы и опять скалы. Повсюду. Камни, чудом удерживающиеся на крутых холмах, с которых давно снесло всю землю. Кактусы каким-то образом укоренились в спекшейся почве. И я не сомневался, что в каждой трещине, в каждой тени скрываются скорпионы и гремучие змеи. По мере того, как мы поднимались из долины, ландшафт понемногу менялся. Пустыня превращалась в засушливую прерию, хотя и не становилась при этом гостеприимнее. Редкие деревья, которые попадались на глаза, были чахлыми и засохшими. Рыжая пшеница, судя по цвету, созрела для уборки, но не поднималась выше колена. Я поискал взглядом коров или другой скот, но не заметил ни одного живого существа. Не было даже сбитых зверьков на дороге. Я поглядел на Марит, но ее убогость пейзажа, по-моему, нисколько не трогала. На секунду меня это обеспокоило, но потом я вспомнил, что она смотрит на вещи иначе, чем я. Я взял с нее пример и попытался успокоиться. «Марит, так как ты связалась с койотом? Ты кое-что объяснила прошлым вечером, но не все». Она взглянула на меня так, словно не слышала вопроса, но прежде чем я успел его повторить, с застывшим лицом ответила: «Я надеялась, что до этого не дойдет, но ты имеешь право знать. В группу меня привел Рок». Она искала на моем лице признаки осуждения, но не нашла. Я давно знала Рока и... Ну, я прибежала к нему в такое время, когда мне было очень несладко. Сначала мы просто дружили, а потом у Койота возникли какие-то сложности, и Рок подумал, что я могу помочь. Он устроил нам встречу, вот и все. Я сурово усмехнулся. Это ответ на многие мои вопросы. И давно ли вы с Роком расстались? Марит смотрела прямо перед собой. 1,5 года назад. Рок до сих пор ревнует. Но наши миры пересекаются редко, так что он ничего не может поделать. Марит слабо улыбнулась. Надеюсь, ты не станешь терять рассудок. Разговор о прошлых любовников не слишком приятен. Но Рок частенько ведет себя как осел. Я чувствую себя лучше, если не принимаю это близко к сердцу. Ты-то, надеюсь, не сумасшедший? Ты не моя собственность. Я не знаю, что с тобой было неделю назад. Какое же я имею право сердиться на то, что произошло, когда меня вообще не было? Я ободряюще похлопал ее по руке. С другой стороны, если он начнет тебя беспокоить, а ты не захочешь разбираться сама, я к твоим услугам. А, галантность, еще не умерла. Она перекинула переключатель сигнала поворота и свернула на шоссе номер 179, ведущее к Сидону. Сидона и страна Красных Скал, места необычные. Прошло 2 года с тех пор, как я была там в последний раз, и тогда они были просто великолепны. Надеюсь, они не слишком изменились. Я никогда не бывал здесь и не мог судить об изменениях, но согласился, что местность очень красива. Красные скалы вздымались со дна каньона, как горы, привезенные с Марса. Вдоль течения Гоу-Крик росли тополя, и зелень составляла чудесный контраст с кроваво-красным цветом самой земли. Если бы даже предполагаемые энергетические узлы не существовали, одна красота Сидоны привлекла бы сюда немало туристов. К сожалению, из-за этих узлов здесь было больше населения, нежели бы хотелось. Мы въехали в Сидону и припарковались перед гостевым центром. Это был бы обычный купол, если бы не швартовочная мачта для НЛО, торчащая из него как шпиль, и не приветствие рядом с дверью. Помимо надписей на французском, английском, немецком, японском, корейском, китайском и испанском языках, я приметил еще 3 ряда причудливых символов, большей частью составленных из геометрических фигур. Нет сомнения, что это были слова «добро пожаловать» на внеземных языках.